Вечная осень царствовала на лугах и холмах огромного подземелья, в которое вступили путники. Везде господствовали багряные, красные, желтые, коричневые тона. Золотистые облака клубились высоко вверху, скрывая от глаз каменный свод пещеры. Странный, величавый, но печальный мир. Инни содрогнулась и вполголоса сказала Тиму: «Подумать только, целые поколения жили здесь всю жизнь, так и не увидев ни разу солнечного света. Бедные, как мне их жаль!» Везде было безлюдно и тихо. Только издали доносился шум какого-то завода, где обрабатывали металл. Мулы бойко бежали по наезженной дороге. Дети стали смелее оглядываться вокруг. Они с любопытством смотрели на видневшийся вдали город, посреди которого величаво возвышался семицветный дворец подземных королей. Цвета радуги, в которые были выкрашены башни дворца, сильно потускнели с тех пор, как короли покинули свою резиденцию. Кирпичи на стенах и башнях города начали крошиться и вываливаться. Подземный город приходил в запустение. Сильный шум вверху привлек внимание ребят. Они подняли глаза и остолбенели. Огромной темной тучей на них спускалось чудовище на распростертых кожистых крыльях. Дракон! Энни и Тим в страхе закрыли глаза и зажали головы руками, ожидая, что огромная зубастая пасть сдернет кого-нибудь из них с седла. Но вместо этого они услышали приветствие, произнесенное хриплым басистым голосом. А из дверей завода выбежал человек. Он размахивал руками и кричал: «Не бойтесь, он вас не тронет! Это Ойхо!» И в самом деле это был Ойхо, лихой боец, в одиночку разгромивший целый полк маранов. Но здесь не могло быть и речи о драке. Могучий зверь рассмотрел, что перед ним были мальчик и девочка. И к тому же девочка, как две капли воды, похожая на Элли, которую он когда-то отнес на своей спине за горы. Ребята успокоились и стали с любопытством рассматривать дракона. А тот делал над ними круги почета. Но тут всадники заметили, что их мулы бегут все медленнее. Скоро они от рыси перешли на шаг, потом начали спотыкаться и, наконец, со вздохом опустились на землю.